Подойдя к кассе, я нахмурился. На стойке неизвестно откуда появились еще три диска. «Видишь ли», — она бессильно развела руками, — «эти я тоже собиралась скачать». Я заплатил, и она скользнула губами по моей щеке. По-быстрому. Мы вновь влились в людской поток бульвара Сен-Мишель. «Матильда?» — рискнул я. «Yes». «Можно один нескромный вопрос?» «Нет». Мы прошли несколько метров, она натянула капюшон. «Я тебя слушаю». «Почему ты стала так ко мне относиться?» «Так». Молчание. «Как?» Голос из-под капюшона. «Ну, не знаю, как-то уж слишком банально. Слишком меркантильно, что ли. Достаю кредитку и удостаиваюсь знака внимания, нежного поцелуя. Хотя нежного, конечно, громко сказано. Скорее, небрежного. Да. И сколько же он стоит, твой поцелуй?» Я открыл кошелек и проверил чек. 55 евро 60 сантимов. Отлично. Молчание. Вышвырнул чек в водосток. И опять же, дело не в деньгах. Мне было приятно подарить тебе эти диски, но как бы мне хотелось, чтобы ты просто поздоровалась со мной утром, когда я приехал. Мне бы так этого хотелось. Я поздоровалась. Я дернул ее за рукав, чтобы она на меня посмотрела. Поднял руку и вяло пошевелил пальцами, напомнив ей ее равнодушный жест. Вернее, ее равнодушие. Она резко отдернула руку. «Причем это касается не только меня», — продолжал я. «С матерью ты ведешь себя так же. Каждый раз, когда я звоню, и бог знает откуда, и мне так важно, чтобы она... Но она говорит только о тебе, о твоем к ней отношении, о ваших ссорах, о том, что ты постоянно ее шантажируешь, одаривая вниманием только в обмен на наличные. Никак иначе». Я остановился и опять придержал ее. «Скажи мне, что происходит? Что мы делаем не так? За что ты нас так? Я все понимаю. Переходный возраст, трудный период жизни и тому подобное. Но ведь это ты. Ты, Матильда. Мне казалось, что ты умнее. Считал, что тебя это не коснется. Ты же у нас вроде смышленая девушка, а туда же, пополняешь статистику». «Ну так ты ошибся». «Вижу». Которую мне так трудно было приручить. Почему, сидя утром над чашкой кофе, я подумал об этом в прошедшем времени? Только потому, что она потрудилась засунуть капсулу в кофеварку и нажать на зеленую кнопку? Да, бред какой-то. И все же, сколько ей тогда было? 7-8 от силы. Она проиграла в финальном заезде. Как сейчас вижу... Швыряет в канаву жокейскую шапочку, опускает голову и кидается ко мне. Уф! С разбега прямо в живот. Да с такой силой! Мне пришлось даже за столб уцепиться, чтобы не упасть. Потрясенная, одуревшая, задыхающаяся от волнения, не зная, куда девать руки, я только распахнул пальто и укрыл ее полами. Она заливала мне рубашку слезами и соплями, прижимая, что было сил. Можно ли сказать, что я тогда впервые ее обнимал? Пожалуй, да. В первый раз в жизни. Когда я говорю, что ей было 8, наверняка ошибаюсь, с датами я не в ладах. Возможно, это было и позднее. Боже мой, сколько лет прошло. Но тогда я все же держал ее в своих объятиях. Я закрыл ее всю целиком своим пальто, и мы долго так простояли, хотя ноги у меня замерзли и ныли, а вскоре и вовсе оцепенели на этом чертовом нормандском ипподроме. Но я защищал ее от всего мира и блаженно улыбался. Позже, в машине, когда она свернула с калачиком на заднем сиденье. «Слушай, а как его звали, этого твоего пони? Фисташкой?» Молчание. «Шоколадка?» Мимо. «А, вспомнил. Пончик». «Эй, и чего ты, скажи мне, ждала от паршивого глупого пони, которого к тому же зовут Пончиком, а? Ну, правда. Он же вообще в первый и последний раз в жизни дошел до финала, твой жирный пончик, поверь мне». Я нес, что попало. Лез из кожи вон и даже не был уверен в кличке. Кажется, того пони все-таки звали Арахисом. Неважно, она все равно отвернулась. Я поправил зеркальце, сжав зубы. Мы встали ни свет ни заря. Я устал, продрог, у меня было полно работы. Вечером я должен был быть в офисе, чтобы провести там не знаю какую по счету бессонную ночь. И вообще я всегда боялся лошадей, даже маленьких. Больше всего маленьких. Ай-яй-яй. А тут еще эти чертовы пробки. Я мрачно размышлял, нервный, взвинченный, готовый взорваться, как вдруг. Иногда мне хотелось бы, чтобы моим отцом был ты. Вдруг обрушилась на меня. Я ничего не ответил, боясь все испортить. Я не отец тебе. Или я как отец тебе, или я лучше отца, или нет. Ну, то есть я... Уф, мне казалось, что своим молчанием я выражу все это гораздо лучше. Но сегодня, когда наша жизнь так изменилась, так что в 110-метровой квартире стало тяжело находиться, взрывоопасно. Сегодня, когда мы с Лоранс уже почти не занимаемся любовью, когда я теряю по иллюзии в день и по году жизни за день стройки, когда я говорю с малышкой Снупи, а она меня не слышит, и чтобы добиться ее внимания, я должен доставать свою кредитку, сегодня я жалею, что не включил тогда аварийки. Я должен был сделать это, конечно, должен. Съехать на полосу для аварийной остановки удачнее не скажешь. Выскочить в ночь, распахнуть ее в дверцу, вытащить из машины за ноги и крепко-накрепко сжать в объятиях. Ведь мне ничего не стоило это сделать. Ничего, ведь мне даже не нужно было бы ничего говорить. В общем, именно так я представляю себе, как это могло бы произойти. Без слов, но то, что надо. Потому что со словами, черт побери, со словами у меня всегда были проблемы. Никогда не отличался красноречием. Никогда. И вот теперь, когда мы вместе с ней идем мимо решеток медицинского института, и я вижу, каким мрачным, напряженным и чуть ли не уродливым стало ее лицо из-за одного единственного вопроса, который я ей задал, чего обычно никогда не делаю, я думаю о том, что и теперь, судя по всему, мне лучше было бы промолчать. Она шла впереди широким шагом с опущенной головой. «А вы-то аж лучше ли?» — донеслось до меня ее бормотание. «Не понял?» Она развернулась. «А вы? Ты думаешь, лучше, что ли?» Она явно злилась. «Ты думаешь, вы лучше, да? Думаешь, лучше? Думаешь, с вами все не так банально?» «С кем это с нами?» «С кем, с кем? Да с вами, с тобой, с мамой. Какой категории вас отнести? Насквозь прогнивших, паршивых парочек, которые...» Молчание. «Которое?» — как дурак переспросил я. «Сам знаешь», — прошептала она. «Да, я знал». Поэтому мы и промолчали весь остаток пути. Сейчас я завидовал ее наушникам, оставшись наедине со своим смятением. С невнятными отголосками прошлого и этим дурацким, давно уже съеденным молью плащом. Наконец мы дошли до улицы Севр, до громадного претенциозного магазина, который одним своим видом действовал на меня угнетающе. «Мне нужно выпить чашечку кофе перед боем», — взмолился я, сворачивая в кафе. «Ты не против?» Досадливо поморщившись, она пошла за мной.